Вы должны помнить, что между убеждением и простой болтовней разница, как между двумя полюсами. Говорить может каждый, даже попугай, но разговор одно, а убеждение совсем другое. Философские учения, концепции, доказательства, книги и теории, церкви и секты и тому подобные вещи хороши каждая сама по себе. Но когда появляются убеждения, подкрепленные собственным опытом, они теряют всякое значение. Географические карты нужны, но когда вы своими глазами увидите изображенную на них страну и потом взглянете на карту, какие разные впечатления вы получите. Совершенно так же те, кто путем опыта убедился в истине, не нуждаются в логических умозаключениях и прочей интеллектуальной эквилибристике, чтобы понять ее.